Глава 51. Беркут. «Я хочу, чтобы ты оставил мою сестру в покое», — раззвучало сбоку. Устало перевел взгляд на нахохлившегося молодого парня. Если бы я не знал, сколько ему лет, то подумал, что это ребенок-подросток. Алексей был угловатым и сутулым. Его мышечная масса казалась ничтожной, осанка корявой. И в целом он виделся совершенно неразвитым. Но это физически. Судя по той информации, что у меня имелось, мозги в этом теле имелись неплохие. А видя его по-детски решительный взгляд, я не допускал сомнений, что кто-то словил приступ братской ответственности. Тоже неплохо, но... «А то что?» — холодным угрожающим голосом ответил я, рассматривая его реакцию. Как я и думал, парень побледнел. Нижняя губа дрогнула, а кулаки расцепились, но лишь на короткий миг. «Ну надо же, мозги есть, а вот инстинкт самосохранения напрочь отсутствовал. Я найду способ заставить вас сделать это». Но хоть уважение и манеры присутствовали. Никакой фамильярности и бранных слов. Воспитание имелось, остальное, как говорится, нарастет. Откинулся в кресле и прикрыл глаза. Удивительное дело. Вроде бы я устал, да и в целом был настроен на то, чтобы принять решение, что делать дальше в сложившихся обстоятельствах. Но сейчас я смотрел на ребенка, который с последних сил храбрился. И ведь не побоялся пойти против меня. Он не дурак, в курсе, кто я такой. И что он не то, что мне не сможет ничего сделать, даже подумать в мою сторону. Но за сестру пошел. Негромко спросил. А в парке тоже получил за справедливость? И так же не на тех нарвался? Я же прав. Он недоверчиво прищурился, явно растерянный моим вопросом. Ему даже не надо было мне отвечать. И так все ясно, как божий день. Приказал. Садись. Он даже не подумал протестовать. Пусть и с воинственным выражением на лице, но все-таки уселся в кресло, где еще недавно пытался достучаться до меня хозяин этого дома. Забавно. Такая разница не могла не веселить. Просто огонь и вода. Точнее, Алексея пока никак нельзя было назвать. Но материал, с чем работать, присутствовал хороший. Надо было только направление задать. Парень было дернулся, но я остановил его. Я тебя не отпускал. Сейчас будет лекция, отказа от нее не принимаются. Краткий ликбез. Или ты хочешь дальше уповать на судьбу и получать по морде в присутствии ребенка? Рисковать ею своим здоровьем было верхом глупости. Никакая гордость не стоит последствий. Да и запомни, всегда можно продолжить потом. Он смотрел во все глаза, явно не ожидает меня такого. О да, дорогой, я тоже умею удивлять. Примерно как твоя сестра. Мир вообще полон противоречий. Алексей попытался огрызнуться. Я ее не рисковал, Ми была в безопасности. Повысил голос, а значит, не сдержался. Да и вообще он скорее напоминал оголенный провод. Мне это не нравилось. Ему давно пора было научиться держать себя в руках. Хорошо, хоть с фактом того, что под угрозой были его глаза, тот спорить не стал. Все же есть тормоза у человека. Это полезно. Припечатал. Ты знал, как она оплатила операцию твою тогда? Она себя продала. Мне. Еще раз подвергнешь себя опасности? Я тебя лично прикопаю, понял? Твоя сестра заслужила спокойствие. Парень побледнел, с него разом сошла вся спесь. Весь этот надутый циркаля защитник года растерял свой флёр. Вот теперь можно было с ним разговаривать. А во-вторых, надо понимать, что и с кем ты делаешь. Такому человеку, как я, претензии и требования подобного рода не предъявляют. В лучшем случае над тобой посмеются, а в худшем... Просто пристрелит. Это понятно? Он распахнул глаза так широко, что на мгновение стал похож на сестру. И хотя они внешне не были копией друг друга, именно в такие моменты сходство улавливалось особенно явственно. Да и потом, было бы неплохо привести себя в порядок. Я видел твой график, оценил показатели в учебе. Ты неплох, но даже самые крутые мозги, а у тебя, напоминаю, не такие. Выше среднего, но не выдающийся. Пока. В общем, тебе нужно привести в порядок не только голову, но и тело. Мне казалось, что я парню Америку открывал. Даже наблюдал, как он скосил взгляд себе на руки, пытаясь понять, что в них не так. Но ничего, школа жизни научит. Да-да, нужен спорт. Какой хочешь. Но я бы посоветовал один или два вида единоборств. И что-то для начала общего плана типа бассейна. Качалка тебе сейчас будет не сильно эффективна. Зачем вы говорите мне это? Все же не сдержался он. И правда, зачем? Не отвечать на этот вопрос я имел полное право. А не пошел бы он. Кстати, об этом. Вот визитка. Придешь в офис вечером после пар в среду. Там дальше дам указания. Едва я протянул ему визитку, планируя потом взять на поруки полностью, как в гостиную буквально ворвалась одна из участниц этого вечера. Ну вот, и почти вся семья в сборе.